Глава 8. Будучи по рождению греком, священник Григорий мог бы возликовать, узнав, что его пригласили в покои самого божественного императора. Не госпожу его Ольгу позвали, не кого-то из ее окружения, а именно его, скромного пастыря Божьего, какой много лет провел среди варваров, выучил их язык, стал по сути своим. Но все же своим он не был, как и не мог уже считаться своим в Византии. Может, поэтому Григорий не удержался и приподнял голову еще до того, как было дано повеление подняться с пола, на котором он и приведший его Агавдрим распростерлись ниц в покоях Базилевса, совершая положенную проскинезу. Григорий увидал невдалеке от места, где они лежали, полог длинного одеяния Базилевса, украшенный вышивкой в виде важно шествующих в ряд львов, мог даже заметить пальцы августейшего императора, выступающие из мягких кожаных сандалий. Что ж, Константин Багрянородный тоже человек, и ему вышагивать в сапогах в такую жару тоже невеликое удовольствие. Хотя сейчас, когда над Константинополем опустилась ночь, было уже не так душно. К тому же от жары спасала мощная толща стен богатого покоя в священном дворце. «Подымитесь!» — прозвучал спокойный и словно бы усталый голос. Тучный Агавдрим стал с кряхтением привставать, выпрямился и Григорий, увидел, как восседающий в удобном широком кресле Базилевс сделал кистью жест, словно отсылая кого-то, и догадливый Спафарий, не переставая кланяться, попятился к двери, Григорий же остался. В покое, кроме императора, были еще три человека. По правую руку от него сидел патриарх Полиевкт. Григорий видел его седую пышную бороду, умные темные глаза, высокую черную скуфью с расширяющимся верхом. И первым порывом его было кинуться к владыке и просить благословения, но его остановил голос третьего из присутствующих, в котором священник узнал виденного ранее Никифора Факу. «Сколько лет вы провели в варварской скифии, Авва?» То, что Никифор заговорил до того, как получил соизволение Константина Багрянородного, указывало либо на его непомерное влияние в кругу Базилевса, либо на непринужденную обстановку в этом небольшом, но дивно роскошном покое. Григорий быстро замечал все, и устилающие плиты пола пушистые ковры, и облицованные белоснежным мрамором стены, мозаику под сводом в виде золотых звезд и луны на темно-синем фоне. Обратил внимание и на выходящие в благоухающий сад полукруглые арки больших окон. Это был не официальный зал дворца, а внутренний покой, значит, не зря его привели сюда ночью и тайно, словно желая что-то вызнать без оглашения. «Я пробыл на Руси немногим менее 18 лет», — смиренно поклонившись, отвечал Григорий. «Отбыл туда еще молодым миссионером. После того, как меня, рукоположенного священника из обители Сергия и Вакха, отправили в те края нести язычникам Слово Божие. И я никогда не чаял, что служба моя однажды увенчается такой наградой — лицезреть вблизи божественного Василевса и владыку Полиевкта». «Аминь!» — патриарх слегка улыбнулся и взглянул на императора. Лицо Константина оставалось неподвижно, казалось спокойным и гладким, как мрамор. Базилевс так привык к этой маске церемониальной важности, что даже в непринужденной обстановке личных покоев сохранял выражение отстраненного величия. И все же в лице императора читалась мудрость прожитых лет. Константину было уже за 50. В его темных волнистых волосах и ухоженной бороде светлели нити седины, плечи были широкими, но какими-то поникшими. Гладкими тоже, будто изваянными из мрамора, были и его красивые тонкие руки, праздно лежавшие на подлокотниках, сделанных в виде круто изогнутых лошадиных голов. Заговорил император сразу о деле. Сказал, что им отрадно, что их подданный смог стать приближенным архантессы Эльги, что оказывает на нее влияние, и надоумил прибыть в Константинополь, дабы выразить Базилевсу свое смиренное почтение. Григорий хотел было вставить, что не только из почтения прибыла в Царьград его госпожа, но не смел перебивать августейшего, да и стоявший за креслом Никифора Фоки IV из присутствующих, невысокий юноша с воинской выправкой и не спадающими на плечи кудрями, сделал предостерегающий жест, призывая к молчанию. «Я совсем отвык от почтения к божественному», — подумал Григорий. «Наверное, я так долго находился близ великой повелительницы варваров, что сжился с более простыми отношениями, и нет во мне смирения перед императором Византии. Прости меня, Господи!» Он опустил голову, слушая слова Базилевса о том, что Григорию бы следовало изначально отписать в Константинополь, предупредить о приближении флота архантессы, что надо было объявить, что она заинтересована в христианстве и стремится понять веру. Григорий опять открыл рот, но снова смолчал, бросив взгляд на ранее предостерегшего его юношу, ибо тот уловил, что Григорий хочет вмешаться. Но на этот раз это заметил и Константин. Темные глаза императора под густыми бровями гневно сверкнули. «Я вижу, благородный Иоанн, Мисхий, что вы сами хотели бы общаться с нашим гостем, раз вам отказывает выдержка в нашем присутствии». Но за молодого человека вступился Никифор Фока. Сказал, что, дескать, пусть августейший не будет строг к молодости его племянника, ибо все они должны понимать, что проживший столько лет среди варваров священник Григорий утратил привычные среди ромеев манеры, а Иоанн просто хочет упредить, чтобы тот не оскорбил случайным жестом или словом богоданного императора. «У меня и в мыслях не было ничего подобного», — осмелился подать голос Григорий, «но я был бы плохим подданным наивысочайшего, если бы оставил его в заблуждении относительно планов архантессы Ольги. Не только выразить ему свое почтение прибыла она сюда, преодолев опасности пути и бурное море. Не только интересом к истинной вере вызвана ее поездка. Моя госпожа намеревается миром подтвердить тот договор, какой ранее был уложен силой оружия. И это проявление ее добрых намерений, желание избежать новой войны, ибо на Руси многие недовольны, что в последнее время Византия не спешит выплачивать Руси дань, какую обещала по договору с Игорем Киевским». То были дерзкие слова. Григорий это понимал, как и понимал, что он вызовет недовольство автократора, однако не хотел оставлять его в заблуждении. «Так Ольга не помышляет о христианстве?» — задал вопрос патриарх Полиевкт. «Я бы так не сказал. Она мудрая женщина и много раз спрашивала меня о вере, однако окончательного решения еще не приняла. И все же я очень надеюсь, что влияние и мощь империи будут восприняты ею как данность жизни народа, познавшего Бога, когда на него проливается великая милость нашего Создателя». «А Русь настолько ужасна?» — спросил император Константин. «Погрязшая в язычестве, в неверии, в глуши своих диких степей и лесов?» Григорий помедлил, прежде чем ответить. «Что ж, Русь действительно дикая страна, но не настолько, как можно представить отсюда, из сверкающих чертогов палате. Ибо при госпоже его Ольге Русь сильно изменилась в лучшую сторону, прекратились войны внутри державы. Жилища стали строить не только как убежище, но уже с намеком на красоту и уют. Наладилась и торговля, сглаживаются различия в говорах, люди начали лучше понимать друг друга, подчиняться единой правде, так на Руси называют основной закон. И все же, несмотря на все успехи правления Ольги, ее страна по-прежнему разъединена. Григорий видит причину этого в том, что каждое племя русов еще поклоняется своему божеству. Кто почитает дождь Бога солнечного, в основном это земледельческие племена, кто Велеса, покровителя богатства, его особенно чтут в градах, где идет торговля, Воинство же возвеличило громовержца Перуна, и этот бог ныне особенно велик, так как воины на Руси считаются лучшими мужами. А вот на окраинах, в глухих селениях по-прежнему поклоняются идолу, какой воплощает в себе рода, создателя людей и кровного родства, заботящегося о том, чтобы в любую годину люди держались вместе, переживая лихолетие. Есть и другие боги, и пока славяне будут почитать их и приносить им жертвы, они не только останутся в невежестве и разобщенности, но никогда не станут единым государством. Вот в этом и убеждал Григорий свою госпожу, ибо она умна и практична, а он надеется заинтересовать ее принять христианство, потому что уверен, войдя в купель, она получит милость и благодать от Господа, проникнется к нему всей душой, и если подобное случится, то кто знает, может, Ольга русская и станет однажды подобно святой Елене, поборнице веры, настолько, что даже люди ее крестятся, и тогда над варварской Русью воссияет на века свет истинной веры. Константин слушал Григория, не перебивая. Этому багрянородному наследнику империи, столько лет отстраненному от престола при временщиках, долгое время приходилось утешаться занятиями науками. Отсюда было и его стремление узнать побольше об иных краях. И сейчас, слушая прибывшего откуда-то с конца света Григория, он испытывал неподдельный интерес, в то время как другие присутствовавшие уже проявляли нетерпение. Наконец Никифор Фока не сдержался и спросил, если Русью сейчас правит женщина, то достаточно ли она уделяет внимание русскому воинству, ибо им необходимо заняться вербовкой варягов, какие всегда приходили с Руси, или через земли Руси, подсказал его племянник Иоанн Цимисхий. Григорий заметил, что уже упомянул, что витязи на Руси всегда считались лучшими людьми, и это стало особенно важно сейчас, когда вырос и встал во главе войск, сын Ольги Святослав. Он еще молод, но уже понятно, что это будет великий воитель. А вот куда он направит свои отряды, это еще надо предугадать. «В ваших словах кроется угроза», — Никифор Фока нахмурился. «Это можно считать предостережением», — уклончиво ответил Григорий. Русские князья не единожды поднимали оружие против богохранимой Византии, но если союз с Русью останется в силе и в дальнейшем, витязи скорее станут служить в войске императора, чем пойдут против него войной. Поэтому сейчас, когда княгиня в Константинополе и есть возможность убедить ее принять истинную веру, такой союз может продлиться долгие-долгие годы, заговорил патриарх. «Мне не совсем по душе, как вы склоняете Архантессу войти в купель, прибегая к помощи корыстных убеждений. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы. Может, и впрямь стоит изначально просто убедить ее в принятии веры, как к выгодной сделке, а там она и сама поймет, что христианская вера единственная истинная, и пусть Бог довершит остальное». Присутствующие произнесли «Аминь», а потом Полиевкт стал читать «Отче наш», и все вторили ему, опустившись на колени. Однако не было еще закончено моление, как откуда-то извне послышалась веселая музыка, а затем распахнулась невысокая посеребренная дверь. Сначала в покой вбежал огромный пятнистый дог и, помахивая тонким хвостом, стал ластиться к вставшим с колен высокородным особам. Потом, держа в руке виноградную кисть, зашел нарядно одетый белокурый юноша. А следом появилась очень красивая молодая женщина. Она же и закрыла за собой дверь, отчего в помещении стало тише, звуки музыки и голоса свиты вошедших стали удаляться. Белокурый юноша бесцеремонно уселся в одно из кресел, в то время как его прекрасная спутница примостилась на небольшом табурете у его ног. «Только не начинайте ругать меня, отец!» — поднял руку наследник Константина Роман. Я ведь ваш соправитель и имею право быть в курсе событий. Так что нам с Феофану желательно узнать все, что поведает ваш шпион. Он слегка кивнул в сторону Григория. О своей госпоже из дикой Скифии, а также проведать, правда ли, что она ничего не опасается, пока с ней ее могущественная ведьма. Роман говорил, продолжая покусывать виноградную гроздь, и при этом ласково трепал по загривку прильнувшего к нему дога. Было похоже, что его вопросы скорее подсказаны кем-то другим, и этот другой, вернее, другая, была тут же. Григорий видел, как горят темные очи юной жены Романа, как внимательно она смотрит. Священник сразу понял, кто этот веселый белокурый юноша с румяными щеками и атлетической фигурой, и кто его дивно прекрасная спутница с огромными глазами и черными косами, уложенными короной на голове. О ней многое рассказывали в Царьграде. И хотя после брака с наследным царевичем она взяла благородное имя Феофано, многие помнили ее простой прислужницей в трактире, когда она ходила с подносом и отзывалась на плебейское имя Анастасо. Но однажды эта чернокосая красотка приглянулась легкомысленному Роману и завладела его сердцем настолько, что он, вопреки воле родителей, сделал ее своей венчанной супругой. Еще говорили, что Феофано не только дивно красива, но и очень умна. По крайней мере, то, как она смотрела на Григория внимательно, изучающе, цепко, при этом прикрывая интерес известной долей спокойного высокомерия, указывало, что эта дочь трактирщика знает, как себя вести, чтобы произвести впечатление и не вызвать нареканий. А еще Григорий отметил, что если Константин и патриарх почти не обратили на Феофана внимания, то Никифор и его племянник Иоанн Цимисхий смотрели на нее с немым восхищением. О, видит Бог, она стоила того. Появление молодой венценосной четы подсказало священнику, что его призвали не только для того, чтобы вопрошать о готовности или неготовности язычницы Ольги к вступлению в купель. Их интересовала ее странная спутница, ведьма. После того, что недавно случилось во Влахернском храме, весь город только и говорил о чародейке русской княгини. Причем эта новость уже обросла самыми невероятными подробностями. Мол, ведьма прямо в храме превратилась в крылатого демона, летала над головами верующих, пока не погасила все свечи, не осквернила все иконы, и лишь тогда выпорхнула в окно, а и теперь никто не ведает, где она. Император при неожиданном появлении сына и невестки не выказал волнения, только его мраморные щеки слегка порозовели, что указывало на сдерживаемый гнев. Ибо хоть император и давал понять, что Григорий, будучи греком по происхождению и священником христианской церкви, остается его подданным, но все же был достаточно проницателен, чтобы понять, тот слишком долго служил при архантессе Руси, чтобы не стать ее человеком, поэтому он и сказал без обиняков: «Каково бы ни было наше почтение к мудрой правительнице варваров Эльке, как бы мы ни желали лицезреть ее при нашем дворе, мы не можем допустить встречи, пока при ней ее демон». Это же подтвердил и патриарх. Святая церковь всегда боролась с нечистью, а спутница архантессы явила себя многим взором именно как дьяволица, которая смутила и напугала наших подданных и осквернила наш храм. Так что пока досточтимая Эльга не отдаст ее на суд церкви, не может быть и речи о том, чтобы ее приняли при дворе нашего богоизбранного императора. Григорий покорно склонился, сказав, что передаст эти слова своей госпоже. Его выводили из покоев все тот же Спафарий Агав. По бокам шли охранники в алых палатийных накидках поверх доспехов. Григорий подумал, что в подобном лабиринте переходов вполне можно заблудиться. Они проходили по освещенной светильниками галереи с рядом малахитовых колонн, попадали в темные помещения, где даже роспись на стенах казалась призрачной, спускались по улиткообразной лестнице и шли через округлый зал, вдоль стен которого светлели мраморные скамьи. Именно тут они увидели, как отворилась какая-то из выводивших в зал дверей, и им навстречу вышел коренастый воин, в котором Григорий узнал только что бывшего с императором Никифора Факу. Сопровождающие Григория стражи вмиг остановились, прижав одну руку к груди. Никифор жестом велел им выйти вместе с Агавом, и они повиновались, оставив полководца и священника посреди круглого зала. «Вот что, Авва», — сразу же заговорил Никифор, «я хотел бы расспросить у вас об этой русской ведьме. Правда ли, что она демон?» «Правда, благородный. А насколько правдивы те слухи, что силы этого демона достаточно, чтобы развеять любое войско?» В глубине души Григорий был поражен суеверию победителя Киликии и Финикии, поэтому стал уверять, что слухи о неимоверной силе ведьмы весьма преувеличены. Действительно, одно время на Руси поговаривали, что именно благодаря ее волшебству Ольга смогла завоевать самое непокорное из славянских племен — древлянское. Однако за все то время, что Григорий состоит при княгине, ее ведьма никаких опасных действий не предпринимала. Скорее, она служит Ольге из собственных побуждений, советует ей, ворожит. «Так она ворожея?» — заинтересовался полководец. «О том говорят, о великий. Я слышал, что именно она некогда предрекла Игорю, супругу Ольги, что его второй поход на Византию будет удачным, хотя и без особой славы для него». «Как это без славы?» — удивился Никифор. «Помнится, это было 12 лет назад. Я тогда воевал в Келесирии, когда пришла весть, что надо спешно возвращаться в Царьград, ибо русы идут на нас несметной силой. Да еще и печенегов уговорили примкнуть к своему походу. Но тогда все обошлось мирно, и держава откупилась от варваров огромной суммой». «Так и было у почтенной. И договор, выгодный для Руси, был составлен именно тогда. Игорь вернулся победителем, да только на Руси люди больше склоняются к мысли, что воспевать надо воинов, а не политиков. И то, что госпожа моя Ольга возвысилась благодаря уму, а не воинской славе, в том особая ее заслуга. Она вообще очень мудрая и разумная правительница, и для Византии было бы выгодно. Да-да, я это уже понял». «Так вы подтверждаете, что эта чародейка умелая ворожея?» Григорий вздохнул. Увы, в Константинополе, несмотря на то, что этот город был центром великой христианской веры, в чести были и знахарство, и ворожба, и наведение порчи, и все в таком роде. Официально это сурово порицалось, но люди все равно предавались суевериям и обращались к гадалкам и всяким шарлатанам-колдунам. Священник убедился в этом еще раз, когда после ушедшего Никифора его остановил в переходах палатия Иоанн Цимисхий. Тоже справлялся о ведьме, спрашивал, правда ли, что она сейчас на одном из русских кораблей, и к нему никто не осмеливается приблизиться. Получив утвердительный ответ, Иоанн полюбопытствовал, насколько ведьма может заглянуть в грядущее или, еще лучше, наворожить удачу и славу. Григорий не мог ответить ничего конкретного, но признался, что Ольга всегда советуется с чародейкой. А та всячески ей помогает, и до сих пор все их начинания были успешными. Его опять вели по арочным коридорам и мраморным лестницам. В какой-то момент они вышли на длинную террасу, откуда открывался вид на сады палатия и блестевшее вдали море. В темном небе плыл тонкий молодой месяц, сверкали звезды, тополя и кипарисы в саду казались застывшими вдали стражами. Жара уже спала, роса увлажнила гладкий мрамор балюстрад, и они выглядели глянцевыми в призрачном ночном освещении. Картина была настолько дивной, что Григорий даже не удивился, когда впереди появился тонкий силуэт прекрасной женщины с высоко уложенными короной косами. Ее светлое платье с пурпурной каймой, казалось, отсвечивает во мраке. За складками одеяния невозможно было рассмотреть, какова ее фигура, но двигалась она легко и грациозно, словно в танце. Григорий увидел, как его стражи, тоже прижав руки к груди, застыли, выражая почтение, а потом отступили, повинуясь ее жесту. Григорий склонился, стараясь скрыть улыбку. Он не ошибся, и прекрасный Феофано было интересно узнать про ведьму. Но эта возвысившаяся с низов девушка спрашивала не только о том, умеет ли предсказать будущее чародейка. Ее волновало, умеет ли та готовить, к примеру, любовное зелье, выпив которое человек никогда не перестанет любить и не будет глядеть ни на кого иного. Что ж, дочери трактирщика, получившей высокое положение Августы, и впрямь было важно, чтобы ведьма помогла ей в этом. Но священнику совсем не понравилось, когда Феофану спросила, может ли чародейка готовить быстродействующие яды. А медленно действующие? Странные мысли бродили в хорошенькой головке этой так неожиданно и невероятно возвысившейся трактирщицы. Дальше Григорий шел, уже гадая, кто из его недавних могущественных собеседников захочет узнать про ведьму. Патриарх или развеселый кесарь Роман? Самого его пока вели не к центральному выходу дворцового комплекса, а в сторону, к небольшой калитке в стене у моря, где их с Агавом должна была ожидать лодка, на которой они прибыли. И только после того, как они уже миновали сады и оказались у самой стены, дорогу им преградила высокая фигура в плаще с наброшенным капюшоном. Хотя в темноте укрывавшегося под капюшоном было не рассмотреть, но спутники Григория снова отступили, едва он приблизился. «Следуйте за мной», — приказал священнику Базилевс Константин. Они медленно двинулись по песчаной дорожке вдоль подстриженных кустов жимолости. «Ответь-ка, любезный», — начал Базилевс, — «правда ли то, что на Руси есть столь редкое чудо, как вода, продляющая жизнь?» «Но хоть этот не спрашивает про Малфреду», — отметил Григорий, стараясь идти немного позади императора. Однако то, о чем спросил Константин, священнику совсем не понравилось. Он готов был отвечать на вопросы о ведьме, но подсознательно опасался именно вопроса о чародейской воде. Но признаться пришлось, да, такое чудо имеется. И то, что его госпожа, которая вышла замуж за 10 лет до того, как родился сам Григорий, и спустя столько времени выглядит молодой и цветущей, явное тому подтверждение. Имеются и некоторые другие могущественные люди на Руси, какие живут непомерно долго, при этом оставаясь в силе. Для иностранца это выглядит как великое чудо, а народ на Руси поговаривает, что это мудрые ведуны-волхвы изыскивают для лучших высокородных источники живой и мертвой воды. Григорию неприятно в это верить, но все же. Да, он знает, что волшебные источники — великая тайна Руси, но и великое ее богатство — куда более выгодные, нежели все ее меха, сильные рабы, конопляные ткани, лес, воск или мед. И все же русы не торгуют с иноземцами волшебной водой, хотя, насколько знает Григорий, некоторые византийские вельможи предлагали немалое богатство за один ее глоток. «Я это знаю», — произнес Константин. «И все же, если такая вода у русской княгини имеется...» «Увы, это так, всемилостивейший!» Император резко обернулся. В лунном свете стало заметно его удлиненное породистое лицо. С прямым носом блеснуло обвивающее чело узкая диадема. «Но если это так...» «Видит Бог, я уже не молод, а труды мои еще не окончены». И я бы хотел вновь стать молодым, получив силы жизни при помощи хоть глотка этой воды. Это грех, великий государь, — осмелился напомнить Григорий. Грех противится воле Господа, который каждому отмерил срок его жизни. Трудами и молитвами мы соизмеряем наш век, а вода чародейская вносит в нее изменения. Причем чаша удачи, какая отмерена нам Всевышним, бывает уже испита человеком, и он продолжает жить с остатком своих горестей, без Божьей милости, без радости. Но самое главное в том, что душа его умирает и теряет надежду на вечное спасение. И все же мне известно, что некогда узурпировавший власть Роман Лакопин принимал такой дар от русской архантессы. Несколько сухо заметил Константин. «Да, я слышал, что когда Роман захворал, он присылал посольство на Русь, и княгиня согласилась выслать к нему своих чародеев с живительной водой. Император и впрямь тогда выздоровел. Но принесло ли ему это счастье? Разве не отвернулась от него удача? Разве не собственные сыновья свергли его с престола и постригли в монастырь, где он и умер, всеми забытый и проклинаемый?» Григорий не добавил, что сам Константин потворствовал заговору сыновей против отца, а после добился, чтобы их тоже арестовали и сослали к родителю. И, как поговаривали, горькой была встреча свергнутого Базилевса и предавших его детей. «Это не вашего ума дело, милейший», — холодно произнес после паузы император. «Ваше же дело — сообщить русской архантессе, что мы примем ее, если она доставит нам упомянутую воду. Но моя госпожа хочет за эту воду просить руки одной из ваших дочерей для своего сына Святослава». «Что? Выдать Порфирогениту за язычника? Таково ее условие всемилостивейшей. Константин какое-то время молчал, потом сказал, что пусть Эльга будет рада приему в палатии, а там они поговорят при личной встрече. При этом Константин ни словом не упомянул о ведьме. Похоже, императора это мало тревожило. Куда меньше, чем то, что про его интерес к живой и мертвой воде может стать известно патриарху. Базилевс так и сказал Григорию, если тот желает добра себе и своей госпоже, то даже на исповеди должен молчать об их разговоре. Когда же Григорий сам спросил, как быть с ведьмой, Константин ответил, что пусть этим занимается Полиевкт. Причем Константин не видел в поимке ведьмы особой преграды для встречи. Наверняка архантесса Эльга сама поспешит выдать ее властям, желая быть принятой в палатии.